Глава 15. «Это отец!» Джейн резко открыла глаза и встретилась взглядом с профессором Риттером. «Это он все сделал!» Она лежала на скамье, и ее голова покоилась у него на коленях. Джейн посмотрела на него и разом забыла все, что хотела рассказать. Все воспоминания, которые не были связаны с Тобиасом, вдруг стали ненужными и неважными. Он был жив. Джейн вдруг вспомнила, как он падал на траву, как текла кровь из уголка губ. А теперь он сидит и смотрит на нее. Они мертвы оба? Или оба живы? Но тогда как? Она по привычке потянулась к медальону и застыла. Медальон раскрылся прямо по трещине полностью. Она дернула за цепочку, и та беззвучно открылась, словно только этого и ждала. С тех пор, как отец надел его, Джейн ни разу не снимала медальон. Внутри на одной стороне был семейный портрет. Мама, отец и маленькая она. Она помнила, как приезжал художник. Он рисовал сначала большой портрет, а потом несколько миниатюр. Но Джейн не знала, что в медальоне одна из них. А на другой стороне надпись. Всего два слова. «Прости меня». Что это значит? Ведь медальон отец надел на нее задолго до ее 17-летия. Что-то крутилось в голове, но она никак не могла найти этому название. «Что это значит?» — спросила она вслух. «Дай посмотреть», — попросил профессор. «Или Тобиас? Ведь это ее Тоби». Джейн Рабея протянула ему медальон. Так хотелось прикоснуться к Тобиасу, но... Сейчас он снова казался ей таким неприступным, словно все, что между ними было, ей только приснилось. «Скорее всего, это артефакт, запирающий дар. Я слышал, создающими иллюзии велись похожие опыты. Твой отец не...» Он вопросительно посмотрел на нее. «Да, отец был последним из создающих иллюзии», ответила Джейн на невысказанный вопрос. «Но я не знала об этом до того рокового дня 7 лет назад». Она сжала губы. «Получается, это он сделал так, чтобы у меня не проснулся дар. Но для чего?» «Потому что обладать таким даром, а в твоем случае двумя дарами, это действительно не дар, а проклятие, плюс связанные с этим ограничения». «Двумя?» — переспросила Джейн. И тут она поняла. Все, что было, ей не приснилось. Тобиас действительно спас ее и действительно был смертельно ранен, а она спасла его благодаря дару. В ней открылся новый дар, исцеляющий тело. «Но разве такое возможно? Два дара в одном человеке?» Ей даже не было страшно. Изумление уступило место пониманию. Если бы не этот дар, Тобиас сейчас не разговаривал бы с ней, а лежал бы мертвый. Джейн представила вдруг, что Тобиаса больше нет на этом свете. Сейчас, вспомнив все, она поняла, что просто не может его потерять. Что угодно, только не потерять. Как он жил все эти годы, считая ее мертвой? Как он выдержал? «Такое бывает», — тихо ответил профессор Риттер и снова замолчал. Джейн повернулась и встретилась с ним взглядом. Его черные глаза затягивали в свой омут и говорили намного больше того, что дозволено словам. Тобиас вдруг протянул руку, дотронулся до ее волос, погладил. И Джейн почувствовала слезы на глазах. Такая простая ласка, но в нее словно вылилась вся нерастраченная за долгие годы любовь. Неужели все эти жестокие слова были нужны лишь для того, чтобы оттолкнуть ее, обмануть, заставить уйти? Неужели то, что она видела в его воспоминаниях, правда, и он действительно все эти годы так любил ее? Джейн поймала его руку и прижала к губам. «Тоби», — прошептала тихо и смущенно. «Кэти». И снова молчание. Но даже молчать с ним было радостно. «Ты...» она споткнулась об это «ты». Слишком много всего стояло между ними, и слишком быстро сейчас исчезли все преграды. Но он не сказал ни слова против, только смотрел. «Ты рад, что я все вспомнила?» — наконец продолжила она. «Я ничего не могу с этим поделать». Прозвучало так обреченно, что Джейн сжала губы. Она села на скамье и попыталась отодвинуться от него. Она же знает, что он чувствует, а он видит ее мысли. Почему между ними все так странно и зыбко? «Не уходи, Кэти». Он подвинулся ближе. В голосе застыла такая мольба, что Джейн сразу же простила ему все. «Зови меня Джейн», — тихо ответила. «Мое полное имя — Кэтрин Джейн Эмеранс. Но я привыкла к Джейн. Последние 7 лет оно каждый день со мной». Она печально улыбнулась. Между ними стояли годы, и отец, который сделал все, чтобы она забыла Тоби. Может, так будет лучше для него. Она думала, что воспоминания все прояснили. Но она больше не наивная девушка 17 лет, а он больше не молодой влюбленный юноша. Слезы снова навернулись на глаза и потекли по щекам. Так глупо было верить. «Джейн!» Тобиас опустился на колени перед ней, прямо в пыль садовой тропинки. «Я недостоин тебя». «Профессор Риттер! Перед ней! На коленях! В пыли! Встань, Тоби!» Она попыталась поднять его, но профессор отказался. Тогда Джейн опустилась на колени сама, лицо напротив лица. Их глаза встретились. «Не плачь», — тихо произнес профессор. И его бархатный голос звучал глухо. И может ли такое быть? В глазах тоже застыли слезы. «Не плачь, Джейн», — повторил он. И осторожно кончиками пальцев стер слезы с ее глаз. «Я всегда спрашивал себя, почему богатая девочка выбрала нищего мальчика, который обладал только скверным характером и ничем больше, и не находил ответа. Потому что богатая девочка любила в своем мальчике то, чего не было у других — верное сердце и чистую душу», — тихо ответила Джейн. «Мальчик уже не тот, Джейн», — усмехнулся Тобиас, но усмешка вышла какая-то кривая, словно приклеенная. «Знаешь, увидев тебя, я сначала подумал, что сошел с ума, и мне везде видится Кэти, и поэтому взъелся на тебя, а потом уже, когда узнал тебя, понял, что это твой шанс на свободную жизнь. Это твоя возможность сделать выбор. Ты так и осталась наивной девочкой. А вот я больше не тот мальчик, которого ты знала. И в моей душе столько мерзости, что я даже спать спокойно не могу. Значит, я разделю эту мерзость с тобой». Джейн чувствовала боль Тоби как свою собственную, и она сделает все, чтобы помочь ему. Прогонит прочь плохие воспоминания, лишь бы ему не было больно. Джейн потянулась к нему и тут же оказалась в кольце его рук. «Если ты говоришь правду, то думай, что предлагаешь. Я ведь не смогу тебя теперь отпустить». Глухо выдохнул он и прижал ее к себе так крепко, что Джейн услышала стук его сердца. Оно билось так часто, что казалось, сейчас вылетит из груди. Так же, как и ее собственное. Одно сердце на двоих. Вместо ответа она прижалась к Тоби еще сильнее. «Родной, любимый. Никогда больше она не покинет его. Даже если он прогонит ее. Ведь теперь она точно знает, что нужна ему. Как воздух нужна». От него пахло травами, немного полынью, немного мятой и чем-то еще, таким неуловимо горьким и знакомым, как в детстве. «Джейн». Тобиас гладил ее по волосам, а Джейн уткнулась носом в его плечо. Ей казалось, что время остановилось. Они в межвременье. Только они двое и больше никого. «Ты ведь знаешь, что я виноват в их смерти. Только я. На мне больше вины, чем на наставнике. Мои руки в крови. Это я сделал так, что Сайн-стрит стерта с лица земли. Я хотел умереть вместе с тобой, когда понял, что сотворил, но мне не дали. Я читал их всех и рассказывал все наставнику. Меня не зря боятся и называют убийцей. И за глаза, и в глаза. И знаешь, без тебя терпеть это было невыносимо. Он вздрогнул. Может ли быть такое, что всхлипнул? Джейн подняла глаза на Тобиаса и застыла. В темноте ночи его лицо казалось восковым. Бледное, словно неживое, с большими застывшими глазами, в которых плескалась застарелая боль, которой он не мог ни с кем поделиться. И слезы. Мужчины не плачут. Никогда. Но Джейн видела, как плакало его сердце, чувствовала его боль как свою. Ей было тяжело, но если она сможет хоть чем-то облегчить его боль, она это сделает. «Теперь я с тобой», — прошептала она. «Ты знаешь, меня всегда мучило ощущение, что я забыла что-то очень важное, что-то такое, без чего вся моя жизнь не имеет смысла. И только увидев тебя в первый раз, я поняла, что живу. Сначала ненавистью, потом ненависть превратилась в любовь. Темную, без надежды, вопреки всему, но все же любовь. Как ни старался отец разлучить нас, а он ведь и есть мой недавно почивший дядя, который все 7 лет был рядом со мной, ни словом, ни взглядом не выдавая мне, что ты существуешь на свете, у него ничего не вышло. Я влюбилась в тебя, даже не зная, не помня тебя. Влюбилась заново. И если мне снова сотрут воспоминания, я встречу и снова полюблю тебя. Не пытайся убежать от меня теперь». И она крепче вцепилась в Тобиаса, словно боясь, что он опять что-то придумает и исчезнет. «Тихо, Джейн. Разве я смогу теперь исчезнуть, убежать куда-то без тебя? Это невозможно». Он прижался губами к ее волосам. «Какая ты красивая. Изменив твою внешность и ничего не оставив от моей прежней Кэти, твой отец, наверное, и подумать не мог, что я узнаю тебя. Но я узнал бы тебя даже в облике лесного зверя. Отец тоже, наверное, желал мне счастья. Так, как видел его он», — кивнула Джейн. «Наверное, когда-нибудь она сможет понять отца. Простить-то она его простила, но вот понять...» Несколько минут они сидели молча. Тобиас гладил ее по волосам и баюкал в объятиях. Только несколько минут. Потом их уединение нарушили крики, шорохи, топот ног. Тобиас вскочил и дал ей руку. И ее поразило превращение ее Тобиаса в резкого и желчного профессора Риттера. Он снова надел маску. И только она знала, что там под маской на самом деле. «Идти сможешь? Нам надо добраться до Ричарда и как можно быстрее. Наставник вышел на охоту». «Смогу», — кивнула Джейн. От былой слабости не осталось и следа. «Хорошо. Держись рядом. От меня ни шагу». Они свернули на главную аллею и прошли лишь несколько шагов, как вдруг словно из ниоткуда появились люди в темных плащах с капюшонами. В руках они держали железные резные трубочки, и кто-то уже поднес их к губам. «Не делайте резких движений! Господин профессор, госпожа, вас желает видеть наставник!» Тобиас. Ну вот и все. Мышеловка захлопнулась. Как они с Ричардом не пытались просчитать все ходы, у них ничего не вышло. Ну, почти. Тобиас сжал в кармане кнопку разговорника. Ему все равно, что будет дальше с ним самим, но если с Джейн снова что-то случится, этого он наставнику не простит. А еще ему было страшно. Тобиас давно забыл, что такое страх, но теперь, глядя на Джейн, которая надеялась на него, которая спасла его, он чувствовал, как страх липким пауком заползает в сердце. Он сделает все, что потребует от него наставник, лишь бы с Джейн ничего не случилось. Все, что произошло, — лишь череда досадных случайностей. И все же, если бы он знал, что все произойдет сегодня, и сам бы не пошел на бал, и Джейн бы не пустил, и даже более того, сделал бы все, чтобы они оказались как можно дальше отсюда. Да, он хотел поквитаться с наставником. Да, он обещал служить его величеству. Но самым важным для него было то, что он нашел ее, и теперь просто не может потерять. Пока они ехали в экипаже, окруженные исторгающими энергию, Тобиас держал Джейн за рукав в платье, стараясь не читать. Не сейчас. И смотрел на нее. Не мог насмотреться. Неужели она действительно сказала ему, что, зная все, все равно любит в нем того самого мальчика из бедного квартала? Неужели такое возможно? Ему было страшно и хорошо одновременно. Может, когда все закончится, они смогут обрести покой где-нибудь подальше от столицы? Вдруг экипаж резко остановился. Джейн вздрогнула, и Тобиас на краткий миг прижал ее к себе. И не выпустил бы, если бы не приказ выходить. Он знал, кого сейчас увидит, догадывался. На самом деле он знал наставника лучше, чем тот думал. Экипаж привез их к его старому дому. Дому, с которого все началось и где, кажется, должно закончиться. Он помог вылезти Джейн и тихо шепнул. «Держись за мной и ни на что не соглашайся. Наставник не знает милосердия». Они прошли в старый дом, который, видимо, совсем недавно принял жилой вид. Рассохшийся пол, скрипучие доски под ногами, паутина под потолком, только с мебели смели пыль. Большая и такая знакомая комната. Наставник в черном плаще, совсем как из воспоминания Джейн, и исторгающие по углам. Как паук и его верная паутина. Поймал себя на сравнении Тобиас и усмехнулся. «Ну, здравствуй, Тобиас. Давно не виделись». А вот и знакомый голос из его кошмаров. Тот, что он почти наяву слышал все эти 7 лет. «Добрый день», — кивнул он. «Пусть наставник сам играет свою игру». «А где же твое уважение? А где же твое... «Наставник? Или ты не знаешь, как меня зовут?» «Угрожает?» — Тобиас хмыкнул. «Что ж, он тоже умеет угрожать. Ему бы продержаться до приезда Ричарда. А в том, что его величество скоро будет сам или пришлет гвардейцев, он был уверен. Все-таки это и его бой тоже. Надо только потянуть время». «Почему же, знаю?» «Альфред Дорелли». «А ты отрастил зубы, щенок», — усмехнулся наставник и откинул капюшон. Тобиас и забыл уже, как выглядит наставник. Хотя, пожалуй, он изменился. Стал старше и безумнее. Он смотрел на лысую голову, глубоко посаженные, почти белесые глаза, тонкие губы и шрам, тянувшийся через левую щеку, и не мог понять, как оказался настолько слеп много лет назад. Безумный читающий. Вот кем был наставник на самом деле. Безумный и гениальный. «Что ж, зубки я выдирать умею», — наставник кивнул. Двое исторгающих появились словно из ниоткуда. Один схватил Тобиаса за руку и наставил свою трубку на него, а второй — на Джейн, которую он так и не отпустил. И еще с десяток, не мигая, смотрели на него и ждали только знака наставника. «Чего ты хочешь?» — выдохнул Тобиас сквозь зубы. «Если наставник тронет Джейн, он сотрет его в порошок». В груди взметнулась ненависть, опаляя и сжигая. Он найдет его и уничтожит. «Но неужели я скажу тебе о своих желаниях, Тобиас? Мы столько лет не виделись. Может, я просто хочу поговорить». Наставник улыбался. Ему нравилось издеваться и упиваться чужой болью. «Нам не о чем говорить». «Прям так и не о чем. Вижу, ты нашел себе новую подружку. Что ж, похвально. Но в нашей жизни не должно быть места чувствам». Исторгающие, как бы невзначай, передвинулись поближе к Джейн. Интересно, он успеет закрыть ее собой или нет? Сбылся его самый страшный кошмар. Все, что снилось, все, от чего он вскакивал в поту, происходило наяву. У него появился шанс все изменить. А он снова ничего не может. «Что ты хочешь?» — повторил он вопрос. «На колени!» — рявкнул наставник. «И проси у меня прощения за то, что предал меня и наши интересы в угоду своим чувствам. А я уже подумаю, простить тебя или нет». Тобиас замешкался, видя ужас на лице Джейн. Снова все повторяется. И он согласен не выйти отсюда живым. Только бы жила она. «Ну же!» Исторгающий поднес железную палочку к губам и наставил на Джейн. И Тобиас опустился на колени. Он ненавидел себя за это. Но что угодно, лишь бы она была жива. Лишь бы наставник оставил Джейн в покое. «Проси прощения!» «Простите меня, наставник!» Собственный голос казался жалким, а он сам презирал себя. Наверное, и Джейн презирает его, но он будет защищать ее даже против ее воли. «За что простить?» Наставник хищно улыбнулся. «За то, что предал наши идеалы», — выдавил Тобиас. «Замечательно!» Наставник хлопнул в ладоши. «А теперь мы повеселимся».